Глава 429. Духовное тело. Перед оком окаменения странный человек вдруг застыл, а на поверхности его стал появляться слой золотистой окаменелости. Кача, кача, существо превратилось в гигантскую статую. Ледяные лезвия. По мановению рук зеленокожего варварского мага вокруг статуи образовалась торнадо из ледяных клинков. Спустя мгновение, торнадо рассеялось, а статуя, первоначально стоявшая посреди него, исчезла, оставив после себя только куски камня. С ним наконец покончено. Зеленокожий варварский маг вздохнул с облегчением. «Нет, еще нет», — горько усмехнулась Кеша. Вскоре, к своему ужасу, зеленокожий варварский маг увидел, как куски камня откалываются и обнажают плоть под ними. Многие из них обросли щупальцами и начали собираться друг с другом, в конечном итоге объединяясь в тело человека, который гнался за ними до этого. На его одежде не виднелось ни одной царапинки. «Боже, черт бы его побрал!» — проклинал громко зеленокожий варварский маг. «Где ты успел разозлить эту тварь? Мало того, что он невосприимчив к заклинаниям, так на него бесполезны еще и физические атаки». «Я не знаю», — с отчаянием ответила Кеша. Войдя в замок зыбучих песков, она прошла через несколько уровней, когда этот человек оказался перед ней. Ее подчиненные погибли один за другим. Ситуация теперь казалась отчаянной. Оказавшись под огромным давлением и угрозой смерти, зеленокожий варварский маг вынужденно объединился с Кешей, чтобы победить это существо. Но, по всей видимости, они ничего не могли поделать. Чирк, чирк. Пронзительный звук прорезал воздух. Сильные вихри воздуха дули повсюду, а земля охватывалась тенями и тьмой. С широко расправленными крыльями кровавый стервятник спускался в сердце огромного горного хребта, напоминающего пчелиные соты, но приземлился в самой широкой и большой пещере. Где-то в горах глаза Лилина сверкали синим светом. Улетел в 4:47 вечера, но снова вернулся через 23 минуты и 45 секунд, прошептал Лилин. В настоящее время он подробно записывал все действия короля кровавых стервятников. За последние несколько дней наблюдений ему удалось получить некоторые результаты. Король кровавых стервятников обладал по крайней мере силой кристальной стадии. Его громоздкого тела и ужасающей духовной силы хватило, чтобы полностью разрушить планы Лилина о захвате всего, что хранилось у того в гнезде. Помимо этого, король кровавых стервятников не нуждался в том, чтобы оставлять свое гнездо ради охоты на кого-либо. Каждый день многие кровавые стервятники сами прилетали к нему в пещеру и доставляли пищу. Поэтому он редко покидал пещеру в течение дня, в отличие от обычного кровавого стервятника, который обычно проводил половину дня, летая снаружи. Однако каждый день, в конкретное время, король кровавых стервятников покидал пещеру на определенный период времени, вероятнее всего, осматривая свою территорию. И это время и являлось тем самым шансом, которого искал Лилин. Кровавый стервятник действительно существо из древней эпохи, одаренное способностью ощущать любые сокровища, связанные с родословными, — воскликнул Лилин. Помимо пещеры короля кровавых стервятников, в которой он еще не осмелился заглянуть, он осматривал пещеры других кровавых стервятников и исследовал хранившиеся внутри их гнезд сокровища, иногда обнаруживая множество редких предметов особой ценности для чернокнижников. Ценности этих предметов хватало, чтобы даже герцог Гилберт потерял рассудок. «Все будет зависеть от завтрашнего дня». Лилин с осторожностью осмотрел пещеру и скользнул в темноту. На следующий день, после крика, король кровавых стервятников снова вылетел из пещеры. Ужасные вибрации охватили всю область, запугивая других грозных существ, наблюдавших за этим регионом. Время пришло. Лилин сощурил глаза. «Теневое сокрытие. Техника тени», — произнес название техник Лилин. Через несколько секунд его физическое тело скрылось в тени и покрылось густым туманом. С помощью маскирующих эффектов заклинаний, Лилин устремился прямо к самой центральной и огромной пещере. Логово короля кровавых стервятников охраняется двумя кровавыми стервятниками, сила которых находится на водной стадии. Всякий раз, когда король пронзительно орет, они встают на охрану и заботятся об охране всего логова. Лилин прополз на торчащую вершину черной скалы и стал внимательно наблюдать за двумя силуэтами внутри пещеры. Он нахмурился. «Судя по моим нынешним способностям, я едва смогу справиться с одним кровавым стервятником на водной стадии, но я безусловно создам много шума. Существует огромная вероятность, что вся стая просто окружит и убьет меня, или же король кровавых стервятников попросту вернется раньше срока». Лилин взглянул на силуэты двух стражников, стиснул зубы и спрятался в другой стороне. Два кровавых стервятника на водной стадии станут слишком большой проблемой для него, если он захочет справиться с ними только своими возможностями, но способности могущественных существ к обнаружению слабее человеческих. На это он и рассчитывал. Потратив и так уже много времени, Лилин не осмелился больше задерживаться. Даже если он и рисковал, то все равно хотел попытаться. Находясь внутри тени, внешний мир выглядел пасмурным. Казалось, что мир пропитался толстым слоем клея, и каждый шаг Лилина затрачивал огромное количество его духовной и магической энергии. В то же время он принимал во внимание реакцию обоих охранников. В момент, когда Лилин аккуратно пробрался ко входу в пещеру и собирался обойти одного из охранников, виск, страж словно что-то почувствовал, потому что тут же начал вертеть головой вокруг. Даже могущественные существа, эволюционировав до третьего ранга, насколько бы они ни были тупыми, приобретают интеллект сродни человеческому, мысленно воскликнул Лилин. Он тут же отдал мысленное распоряжение. И чип, начни план, бип, команда получена. Начинаю план, тут же ответил и чип. На полпути к пещере внезапно образовалась миниатюрная модель заклинания, а на ее месте возник теневой слуга. Теневой слуга приблизился к пещере, охраняемый кровавым стервятником, схватил несколько кристаллов родословно и сбежал. Виск. Кровавые стервятники пришли в ярость, а многочисленные кроваво-красные фигуры вылетели и закружили в воздухе. Прежде чем теневой слуга смог пробежать некоторое расстояние по горному хребту, его разорвали на куски кровавые стервятники. Несмотря на то, что два стража не предприняли никаких действий, очевидно, что их настороженность ослабла после лицезрения этой сцены. Воспользовавшись шансом, Лилин тут же достал черную корону. Эта корона была очень маленькой и изысканной, а ее внешность не слишком выделяющейся, словно она специально создавалась для женщин. Корона темных эльфов. Этот артефакт стал военным трофеем Лилина. После полного поражения темных эльфов, выжившие оккупанты ради своей свободы предложили ему эту корону и свою высокоуровневую технику медитации. Эта корона также стала первым магическим снаряжением, полученным Лилином. Ее уровень превышал меч Метеора. Корона темных эльфов была священным легендарным оружием, обладающей особой способностью скрывать ауру владельца. В то время императрица темных эльфов, Анна, воспользовалась ею, чтобы незаметно проникнуть в центральный регион сумеречной зоны. Если бы не тайное вмешательство Лилина, она смогла бы одержать победу над людьми и захватить всю сумеречную зону. Как часть магического снаряжения, корона темных эльфов без сомнения обладала скрытыми силами, но поскольку ее недавно уже использовали, потребовались бы десятилетия, чтобы она восстановила свои силы, и ее снова можно было использовать. Получив этот предмет, Лилин постоянно анализировал ее с помощью ИЧИПа и узнал множество полезных приемов и заклинаний. Его особенно заинтересовал тот факт, что ИЧИП смог стимулировать часть функций короны темных эльфов при использовании и наполнении ее энергией благодаря магическим кристаллам. Хотя она и обладала только частью своих сил, корона темных эльфов все еще оставалась частью магического снаряжения. Ее эффект ограничивался только самим Лилином. Страшно то, что, воспользовавшись короной, он не мог быть обнаружен даже магом утренней звезды, в результате чего молодой маг спокойно прошел мимо двух стражей пещеры. Поскольку теневой слуга привлек к себе все их внимание, а также благодаря короне темных эльфов, Лилин сумел успешно проникнуть в пещеру короля кровавых стервятников. Хотя освещение пещеры и оставалось плохим, для Лилина это не являлось проблемой. Пол пещеры покрывался темно-красными пятнами крови и останками от разных существ. Скорее всего, они и остались от пищи, недавно съеденной королем кровавых стервятников. Все убранство пещеры казалось Лилину очень жутким, словно за ним кто-то внимательно наблюдал. Маг протянул руку и погладил стену пещеры, ощутив, словно та была покрыта множеством металлических зерен. Когда его рука коснулась черной стены, бесчисленные черные щупальца вырвались, но были мгновенно сожжены его черным пламенем. По внешним признакам, эта стая кровавых стервятников уже довольно давно живет здесь. Даже стены пещеры пострадали от излучения, их тело ожили. Воскликнул про себя Лилин. Материалы, обретающие жизнь в процессе своего существования, приобретали особую ценность. Они не только добавлялись к защитным формациям, но также и могли обретать способность самовосстанавливаться. Строения, полностью построенные из такого материала, обычно могли простоять без каких-либо разрушений более 1000 лет. Если бы Лилин использовал такие материалы для постройки своей башни, то, несомненно, степень ее устойчивости повысилась бы в несколько раз. Какая жалость, но использовать эту область слишком нереально. Лилин продолжал продвигаться все глубже и глубже в пещеру, пока не достиг ее конца, где и находилось огромное гнездо короля кровавых стервятников. Золотой мех животных, да и сам металл раскладывались таким образом, чтобы сформировать что-то вроде прочной настилки с небольшим углублением. Тем не менее на настилке ничего не находилось. Хэймэм, Лилин был потрясен, но продолжил исследовать. Предметы, связанные с родословными, скорее всего, полезны только для молодых кровавых стервятников. Похоже, что король не закладывал яйца, поэтому и не собирал различных предметов. Я должен как можно скорее выбраться отсюда и разграбить остальные гнезда кровавых стервятников. Тут же решился Лилин. Он тут же принял решение. Если он ничего нового не узнает, то решит тут же уйти и не заниматься непродуктивной работой. Кто бы мог подумать, что я встречу здесь товарища. Издалека раздался возглас, заставивший Лилина застыть на месте. Он развернулся и уставился в один из углов пещеры. Иллюзорная фигура медленно вышла из него. Душа? Нет. Еще более могущественное существо. Лилин наблюдал за внезапно появившейся фигурой, словно готовился встретиться с врагом. Глава 430. Активация. Внезапно появившаяся иллюзорная фигура представляла собой красивую молодую женщину. Ее волосы походили на море изумрудно-зеленого цвета с некоторыми светлыми кудряшками, парящими на ветру, словно они обладали своей жизнью. Она смотрела на Лилина своей парой завораживающих глаз и излучала тонкое, загадочное обаяние. К удивлению Лилина, он ощущал в ней что-то знакомое. Лилин особенно сильно напрягся, когда рассмотрел полностью материализованную фигуру, словно встретил своего естественного врага. Тем не менее он не ощущал от нее враждебности, а вместо этого некоторый соблазн, невзирая ни на что, попасть в руки этой женщины. Ламия. В голосе Лилина наблюдалась агония и горечь. По своим ощущениям, ему удалось догадаться о некоторых вещах. Сходство характеров между ней и величественной змеей просто поражали воображение. Ламия обладала той же родословной, что и величественная змея. Фактически, в ее венах текла еще более прямая наследственная родословная, чем у гигантской кимоинской змеи. Поэтому, в целом, они могли считаться кровными братьями и сестрами. «Братик, расскажи мне, почему ты здесь и что ты ищешь?» – спросила Ламия. Ее голос звучал крайне очаровательно, а Лилин не смог сопротивляться и ответил. «Внимание! Внимание! В родословной хозяина обнаружена нестабильность, возможен эмоциональный взрыв». Перед глазами Лилина вспыхнуло красное предупреждение и чипа, выводя последнего из одурманенного состояния. Это заставило Лилина отвести взгляд от женщины, особенно от ее глаз. Слухи гласили, что Лами обладали способностью манипулировать любыми змеями по своему желанию. Похоже, что слухи не врали. Перед ним находилась всего лишь остаточная душа, но она почти добралась до Лилина. Если бы душа Лами обладала силой мага утренней звезды, скорее всего Лилину пришлось бы уступить и поклониться ей. «Твоя родословная кажется очень чиста и твое тело обволакивает особая сила». Ламия покусывала свой указательный палец. «Кто вы такая?» – внезапно спросил Лилин. «Однажды я была человеком, у меня было несколько имен, но я забыла их все». Ламия улыбнулась, словно рассказывала никак не связанную с ней историю. «Вы душа древнего чернокнижника с родословной Лами», – предположил вслух Лилин. Согласно его догадкам, среди древней организации Зыбучих Песков имелся чернокнижник с родословной Лами, и, судя по всему, после ее атавизма, он или она превратилась в Ламию, обладающую ужасающей силой, с которой не мог справиться даже маг Сияющей Луны. Нет, она погибла. Я всего лишь призрак, образованная из разрозненных воспоминаний, сложившихся спустя длительный период времени. На лице женщины любой мог заметить внезапно всплывшие чувства одиночества. Тем не менее, раз ваша душа смогла принять такую форму, то уверен, что поблизости имеется источник излучения. Глаза Лилина загорелись. Он протянул руку и схватился за меховую накладку гнезда короля кровавых стервятников. На его пальцах выросли большие черные когти, которые начали расщеплять мех и металл, раскрывая то, что находилось под ними. Под ними оказался слой белых перьев. Часть отлетела в сторону, а тяжелый аромат всколыхнувшейся родословной тут же разнесся по окрестностям. Вы даже можете сопротивляться излучению и ауре родословной. Лилин схватил белые перья и пристально всмотрелся в полость под ними. Внутри покоилась сломанная кость, которая, должно быть, принадлежала древнему родовому существу. Хотя, возможно, она и происходила из древности. Ужасающая угроза и энергетические колебания, испускаемые костью, заставили Лилина встать на колени. Вы действительно взрослая особь древнего существа пятого ранга. Даже если это и сломанная кость, она все равно излучает такую энергию даже после вашей смерти. Более того, вы даже смогли проявиться в таком виде. Лилин с изумлением поднял взгляд на зеленовласую ламию. Для кровавых стервятников останки родового существа пятого ранга представляли чрезвычайную ценность. Неудивительно, что король кровавых стервятников решил так сильно защищать ее, и даже замаскировал излучаемую ею энергию под слоем перьев. «Что привело тебя сюда, братик?» — спросила она еще раз. Лилин что-то пробормотал себе под нос и наконец ответил. «Я хочу заполучить что-то, что поможет ускорить созревание моей родословной, например, сокровище вроде пряди волос ламии или что-то вроде этого. По сравнению с моей прядью волос, вот это поможет тебе гораздо больше», — змееподобная женщина улыбнулась, а сломанная кость вылетела и приземлилась в руке Лилина. «Вы, почему вы помогаете мне?» Ощущая, в каком экстазе находится его родословная, Лилин подумал, что сломанная кость ламии в его руках является невероятной удачей. Он уже мог ясно ощущать выгоды от ее влияния на свою родословную. Однако он решил не сразу принять ее, но задать несколько вопросов. «Я существую уже слишком долго, может быть несколько сотен лет, а может и тысяч. Я никогда не покину область излучения в пределах этой кости». Ламия стрельнула взглядом в сторону Лилина. «Знаешь ли ты, что это за ощущение?» Лилин замолчал. «Такая боль. Эта боль на самом деле могла свести с ума разум любого мага и заставить его желать смерти. Если ты возьмешь кость пальца, то излучения окажется недостаточно, и я, наконец, исчезну». Силуэт женщины становился все более иллюзорным, и она с облегчением улыбалась. «Постой, как я могу разорвать кандалы родословной гигантской кимоинской змеи?» Наблюдая за все более иллюзорным силуэтом женщины и постепенно исчезающей прямо на глазах, когда сквозь нее Лилин уже смог увидеть заднюю стену, он вдруг выпалил свой вопрос. «Эта проблема может быть решена только великим матриархом». Постепенно ее силуэт становился все прозрачнее, пока полностью не рассеялся. «Великий матриарх, величественная змея», — Лилин погладил кость, лежащую в его руках, а его выражение лица сильно помрачнело. «Независимо от всего, мне нужно скорее убираться отсюда». На молниеносной скорости, сжимая в руке кость, Лилин оглядел окрестности и снова воспользовался короной темных эльфов. Толстая, черная тьма полностью окутала тело Лилина, а в сочетании со своей магической силой он смог пройти через проход, охраняемый двумя кровавыми стервятниками. Подойдя к подножию горы, Лилин обернулся и взглянул на огромную черную гору с бесчисленными пещерами, но на его лице всплыла нерешительность. Эта гора представляла собой сокровищницу для чернокнижников, но не обладая силой мага утренней звезды, сейчас он не мог забрать все сокровища этих гробниц. «У меня имеется по крайней мере еще 5 минут, прежде чем король кровавых стервятников вернется обратно. Когда он осознает, что кость ламии пропала, я уверен, он обязательно начнет расследование». Лилин ухмыльнулся. Он так долго скрывался и разработал столько запасных планов. Но теперь самый большой урожай оказался в его руках, но он решал, продолжать ли его забирать или же нет. С древних времен человек подвергался опасностям, когда дело касалось различных выгод, и Лилин не хотел сталкиваться ни с одной из них. «Забудь, надо уходить». С некоторым сожалением Лилин повернулся и покинул это место. «Хех, ты наконец вышел». Не слишком далеко внезапно раскрылась временная подземная пещера. Магесса выбежала из нее с хрустальным шаром в руке. Поверхность хрустального шара покрывалась кроваво-красным слоем, который начал сиять все ярче и ярче. «Если бы ты продолжал скрываться в гнезде кровавых стервятников, я бы, возможно, не смогла тебя найти, но теперь...» Магесса улыбнулась. Она все время преследовала Лилина и даже воспользовалась заклинанием, чтобы ухватиться за энергетический след этого мага, чтобы отследить его. Но, добравшись до этого места, она поняла, что Лилин скрылся в гнезде кровавых стервятников. Король кровавых стервятников находился на кристальной стадии. Помимо этого там проживало огромное множество существ третьего ранга. Если бы она последовала за ним, и в гнезде возникли бы волнения, то безусловно кровавые стервятники попросту бы убили ее. Поэтому женщина решила залечь на дно и ждать. Она предполагала, что вопрос времени, когда Лилин соберет все необходимые ему ресурсы. Она терпеливо ждала, и наконец, ей представилась возможность. «Благодаря тебе я смогла раскрыть эту сокровищницу. В свою очередь я подарю тебе быструю смерть». Женщина поджала полы своих одежд и тут же исчезла. Бип. Внимание. Внимание. Обнаружено сильное силовое поле. На расстоянии 15 километров. И чип внезапно выдал предупреждение, чем шокировал Лилина. В этом заключалось еще одно преимущество И-чипа. Хотя Лилин и сам обладал неплохими навыками разведки, И-чип также не переставая зондировал и выдавал Лилину необходимые предупреждения. Более того, диапазон обнаружения И-чипа намного превосходил способности Лилина. «Выведи изображение», тут же отдал указание Лилин. Вскоре перед его глазами всплыла красноватая картинка. На картинке изображалось живое существо. «Хех, преследователь значит». Лилин, конечно же, ожидал этого. Хаат. В этот момент издалека раздался пронзительный звук, заставляя лицо Лилина побледнеть. Король кровавых стервятников вернулся. Если я вернусь назад, то меня ждет только смерть. В этот момент губы Лилина изогнулись в улыбке, и он скомандовал И-чипу. И-чип, приготовься активировать все программы. Разрешение получено. Активация. Безэмоционально отреагировал И-чип. Хаат. Сразу же, как только король кровавых стервятников влетел в свою пещеру, изнутри раздался свирепый крик. Два кровавых стервятника, охраняющие его пещеру, тут же были пригвождены к земле его когтями, а перья и плод стражей полетели во все стороны. Но на этом все не закончилось. Бенг, бенг, бенг. Следуя приказу Лилина, заклинания, установленные в тайных углах горного хребта Лилином, активировались одно за другим. Один за другим появлялись теневые слуги и появлялись они непосредственно у гнезд других кровавых стервятников. Они хватали сокровища, связанные с родословными, а некоторые даже хватали яйца еще не вылупившихся кровавых стервятников, и убегали. В основном, за исключением области вокруг пещеры короля кровавых стервятников, остальная часть горы погрузилась в хаос. По меньшей мере Лилин активировал 50 подобных заклинаний. В соответствии с громким воплем короля кровавых стервятников, многочисленные темные волны пронеслись от центра его пещеры, и тут же вся гора кровавых стервятников испытала бурное потрясение. Глава 431. Охота. Чу. Король кровавых стервятников раскрыл свои крылья и попросту сдул два трупа, а после устремился в небо. С неба опустился багровый луч. Один из теневых слуг, не успев вовремя уклониться, разлетелся на несколько частей, разбрасывая вокруг родовые сокровища. С командным криком у кровавых стервятников появился лидер, а их формирование тут же изменилось. Многие из них повзлетали в небо и начали окружать теневых слуг, периодически нападая на них. Хотя, благодаря этому методу, они и эффективно расправлялись с теневыми слугами, движения теней оставались очень быстрыми. Заплатив многочисленными жертвами, многие из них все равно умудрились сбежать. Чу! Король кровавых стервятников взревел, призывая кровавых стервятников устремиться в погоню за ними. «Нашел тебя, Лилин», наконец, встретился взглядом с человеком, который все время преследовал его. Ею оказалась рыжеволосая женщина. Она обладала привлекательной фигурой, на ее лбу покоилась золотистая лента, а длинные и узкие глаза Магессы пристально смотрели на Лилина. «Мое имя Лилин, могу я узнать твое?» Под ее взглядом, готовым в любой момент выстрелить огнем, Лилин слегка улыбнулся и вежливо поклонился. Его движения были настолько изящны и точны, что никто бы не смог его раскритиковать. Танаша. Женщина просто не ожидала, что Лилин будет так расслабленно себя вести перед ней. Хотя ее грудь слегка подпрыгивала от сдерживаемого гнева, Магесса все еще обладала некоторым самообладанием и решилась произнести свое имя. «Ты готов признать свои грехи?» – спросила Танаша у красивого молодого человека перед собой. На центральном континенте пленники могли выкупаться. Более того, он бы не причинил сильно много вреда своей организации, а также его поддерживал клан Ураборос. Поэтому, не было ничего удивительного, почему Лилин так спокойно себя вел. «Ау, нет, ты неправильно поняла», – Лилин ярко ей улыбнулся и добавил, «Я просто хочу спросить тебя, тебе нравятся кровавые стервятники? Что ты имеешь в виду?» Мозг Танаши не смог сразу отреагировать на его вопрос, но, глядя на многочисленные красные силуэты, внезапно появившиеся на горизонте, внутри нее возникло плохое предчувствие. Лилин сделал свой ход быстрее, чем она смогла среагировать. Око окаменения. Его глаза стали янтарного цвета, а зрачки вертикальными. Глаза выстрелили лучами серого цвета прямо в Танашу. Хотя он и использовал всего лишь свое врожденное заклинание первого ранга, но в сочетании с его духовной силой паровой стадии, а также силой его родословной, мощь такого заклинания не стоит недооценивать. В то же самое время Лилин быстро произнес еще какие-то заклинания, а со всех сторон к ней хлынуло бесчисленное количество теней, которые в результате образовали клетку, пытаясь задержать ее внутри. Танаша среагировала довольно быстро. Шторм. Почти в то же мгновение, когда лучи серого цвета достигли ее, глаза Магессы обернулись серебристо-белым цветом и испустили ослепительный свет, тем самым блокируя врожденное заклинание Лилина. Тем временем, позади нее возник гигантский шторм, который впоследствии сформировал торнадо, создающий хаос внутри теневой клетки. Однако внезапное сопротивление Танаши не вызвало никакого смятения у Лилина, и он продолжил. Копье коррозии. Темно-зеленое копье с белым наконечником появилось перед Лилином. С взрывоподобным звуком он метнул его в Танаши. «Насколько же ты высокомерен, раз решил, что, находясь на паровой стадии, сможешь справиться с магом на кристальной стадии?» Танаша, может, и произнесла очевидную вещь, но ярость в ее словах была очевидна. «Хвать!» Танаша протянула свои бледные, тонкие руки, и полупрозрачный слой появился на поверхности ее гладкой кожи. Лилин использовал все свои силы, кидая свое копье коррозии, но она просто поймала его руками. Бум! Магесса со злостью разломала копье на несколько частей, а Лилин побледнел и сделал несколько шагов назад. Однако теперь его улыбка казалась такой, словно он чего-то добился. Хаэм, Танаша нахмурилась. Только теперь она заметила, что после уничтожения копья на ее одежде появилось белое перо. Пу! Белое перо взорвалось, и оставшийся порошок прилип к ее телу. Это аура, и такое могущественное прикрепляющееся заклинание. Танаша еще сильнее нахмурилась, но тут же ухмыльнулась. «Мне просто потребуется 2 минуты». Однако ее выражение лица тут же изменилось. Она увидела, что Лилин активировал какой-то странный предмет в форме короны и исчез у нее на глазах. «Сау! Сау! Сау!» Появились многочисленные черные фигуры. Теневые слуги, которые ранее сбежали из окружения кровавых стервятников, тут же набросились на нее, с намерением привести к ней своих преследователей. Тем не менее они попросту побросали у ее ног некоторые кристаллы родословных, плоть, кости и тому подобные предметы. Особенно сильно выделялось большое яйцо, которое тут же сломалось, раскрыв взгляду желток и что-то белое внутри него. Чу, чу. Многочисленные кровавые стервятники, следуя указаниям короля, преследовали теневых слуг и вдруг увидели Танашу. Разглядев предметы, лежавшие у ее ног, их глаза тут же покраснели. Особенно сильно увиденное повлияло на короля кровавых стервятников. Он ощутил, что от тела Танаши пахло особым пером. Этими перьями он защищал кость Лами, которая само по себе представляла огромную для него ценность. От них излучался особый аромат. Король кровавых стервятников не мог ни с чем другим его спутать. И теперь он словно добрался до человека, проникшего в его гору и разграбившего всю область, а также вора, который также вторгся и в его собственную пещеру. Король кровавых стервятников был в ярости, и вокруг его тела начали материализовываться молнии красного цвета. Я. Танаша на мгновение остолбенела. Какой бы глупой она ни была, Магесса поняла, что именно планировал Лилин. Постойте, король. Танаша послала духовную волну, пытаясь достучаться до разума короля кровавых стервятников, пошла на крайности ради собственного спасения. Тем не менее, как она могла повлиять на разгневанного короля? Хотя последний и обладал интеллектом взрослого человека, сейчас он испытывал жгучую ярость. На своей территории он всегда получал все, чего захотел. Зачем ему слушать объяснения человека? Многочисленные стрелы молнии полетели в сторону женщины и разорвали ее на куски. Тем временем, Лилин, пользуясь возможностями короны темных эльфов, постепенно отступал назад. Бум! Почва в окружающем районе взрыхлилась, раскрывая многочисленные зарытые предметы родословных. Красные камни и белые кости разлетелись повсюду, не переставая отдавать ослепительным блеском. Здесь даже яйца кровавого стервятника. Похоже, что сегодня меня ждет довольно хороший урожай. Держа гигантское яйцо в своих руках, Лилин ликовал. Оно в несколько раз превышало размеры страусиного яйца, а на его поверхности даже виднелись кроваво-красные узоры. Изнутри него постоянно излучалась сильная жизненная энергия. Лилин даже ощущал пульсацию внутри яйца. Цыплята кровавых стервятников не поддавались на приручение, но один из них все еще находился в яйце. Они не только обладали способностями находить сокровища, связанные с родословными, но и являлись популярными питомцами, поскольку могли достигнуть третьего ранга в своей зрелой форме. Конечно же, Лилин не планировал продавать его, но скорее собирался подчинить своей воле. Центральный континент был обширен и безграничен. На нем до сих пор имелось множество неисследованных магами мест, а поскольку кровавые стервятники могли летать, то могли приносить огромную пользу. В будущем он мог нескончаемым потоком получать родовые сокровища, что само по себе являлось огромным преимуществом. Урожай весьма хорош. Лилин поспешно все похватал и спрятал в своем межпространственном мешке. Он уже давно поручил своим теневым слугам сложить все в конкретном месте. То, что они бросили Танаши под ноги, являлось небольшой частью всего награбленного. Настоящие сокровища уже давно были перемещены и теперь оказались в руках Лилина. Проверив полученные предметы, Лилин оглянулся на кровавую гробницу и погрузился в глубокие раздумья. Король кровавых стервятников привел сюда основные силы, чтобы убить Танашу. В конце концов, она маг кристальной стадии, поэтому сможет удерживать их в течение некоторого времени. Должен ли я вернуться и досконально порыться в гнездах кровавых стервятников? Лилин тут же покачал головой, выбросив навязчивые идеи из головы. Забудь об этом, я уже и так достаточно получил. Мне не стоит так сильно рисковать. Кроме того, моя истинная цель – достижение кристальной стадии третьего ранга, а не остальные родовые сокровища. Глаза Лилин безжалостно сверкнули. Черт, проклятие. Я хочу убить этого жалкого мага и превратить его плоть и кровь в порошок, а также скормить его останки плотоядному цветку. Танаша тяжело дышала и быстро бежала посреди тропического леса. Тем не менее, ее состояние нельзя было назвать хорошим. Мало того, что ее одежда превратилась в лохмотья, словно она стала нищей, Магесса потеряла всю правую руку. Ее лицо стало бледным с выступающими зелеными венами. Стая кровавых стервятников оказалась поистине безжалостной. Чтобы оторваться от них, Танаше пришлось воспользоваться несколькими тайными методами, которые смогли простимулировать потенциал ее тела. Она даже отбросила клон, который вынашивала в течение длительного времени, прежде чем смогла сбить со своего следа короля кровавых стервятников. Сейчас рот Танаши несомненно дымился от гнева, желая прямо на месте сожрать Лилина живьем. ТСК, мисс Танаша, похоже, что тебе не здоровится. Тебя подлечить? Посреди тихого тропического леса вдруг раздался голос, заставивший тело Танаши напрячься. Затем она взглянула на молодого человека, лицо которого она больше никогда не сможет забыть и который преградил ей путь. «Как ты сюда попал? Я же скрыла всю ауру и аромат, которые могли указать на меня», — в неверии выпалила Танаша. «Тебе не нужно знать об этом. Прямо сейчас тебе нужно лишь отвечать на мои вопросы». Лилин достал крестообразный клинок и указал им на нее. «Подчинись мне или умри». Он естественно пользовался способностями и чипа и обследовал окрестности, пока охотился на нее. Хотя Танаша и очень хорошо скрывала свою ауру и уничтожала все пометки, выстраиваемые Лилином, ничто не могло скрыться от Ичипа. Не рассматривая никаких других вариантов, даже простые метки переходящих дорогу людей не смогут избежать наноскопического сканирования Ичипа, независимо от того, насколько сильно Танаша старалась скрыть свои следы. Только дождавшись подтверждения Ичипа о том, что Танаша серьезно ранена, он решил ее преследовать. Танаша являлась магом на кристальной стадии, таким образом, она на несколько уровней превышала текущую силу Лилина. Раньше окружающие люди расценили такую ситуацию как шутку, если бы услышали, что маг на паровой стадии справился с магом на кристальной стадии. Тем не менее, на лице Танаши уже выскочили намеки на страх. У нее не имелось другого выбора, кроме как признать, что Лилин обладал силой и способностями, а значит, мог в любой момент убить ее. Глава 432. Подчинение. Сила магов третьего ранга делилась на три стадии. В настоящее время Лилин мог сжимать свою духовную силу в физический туман. С другой стороны, маги на кристальной фазе могли сгущать свою духовную силу до такого состояния, чтобы даже передавать ее другим магам для восполнения их собственной духовной силы. Духовная сила на кристальной стадии обладала невообразимым преимуществом перед духовной силой на паровой стадии. Другими словами, даже если Лилин, Кеша и Робин объединят усилия против Люциана, то не смогут справиться с ним. Тем не менее, духовная сила Танаши уже давно была исчерпана, включая кристаллы ее духовной силы. Он не был бы Лилином, если бы позволил себе упустить такую прекрасную возможность. Мало того, что маги на кристальной стадии обладали огромным могуществом, они считались дворянами посреди центрального континента из-за своего статуса и возможностью стать магами утренней звезды. При обычных обстоятельствах, Лилин в жизни бы не смог одолеть магов такого ранга, если только его наставник, герцог Гилберт. Но с магами вроде Танаши он мог легко справиться. «Ты», — лицо Танаши еще сильнее побледнело от гнева, а ее пальцы задрожали. «Как ты, маг на паровой стадии, смеешь так разговаривать со мной? Похоже, что мне стоит помочь тебе осознать реальность», — Лилин разочарованно вздохнул, увидев, как она продолжает себя вести. Его тело обернулось лучом света и вспыхнуло перед ней. Шлеп. Он ударил кулаком по щеке Танаши. Жужжание. Вокруг Танаши вспыхнул световой барьер, сияющий бриллиантовым рубиновым цветом. Однако он оказался недостаточно прочен, чтобы сдержать натиск Лилина. В следующее мгновение Танаша отлетела назад, а ее щека сильно покраснела. Меч метеора уже достиг ее шеи, когда она наконец среагировала. «Теперь выбирай, жить дальше или умереть». Тон Лилина полностью изменился. Теперь он презрительно требовал. Он решил попытаться убить ее, чтобы она быстрее решила. Он, конечно же, не хотел оставлять в живых врага, на кристальной стадии духовной силы. Танаша разумно решила промолчать, ощущая холодный взгляд Лилина. Она была знакома с чувством предстоящей смерти. Ей казалось, что она вернулась к времени своей хрупкости и слабости. У нее внезапно возникли старые воспоминания, и на мгновение она обезумела. Что с психическим состоянием этой женщины? Лилин покачал головой. Реакция Танаши не сильно удивила его, поскольку он знал о ментальной нестабильности магов. Более того, те, кто добровольно приезжал в запретные земли, несомненно обладали темным прошлым. «Я дам тебе только 3 минуты. Решай быстрее». Лилин еще сильнее прижал меч метеора к шее Танаши. Обычно маги на кристальной стадии имеют гордость и достоинство, но в запретных землях все переворачивалось вверх дном. Те маги, кто добровольно оказывались в запретных землях, в основном являлись такими личностями, которые споткнулись на своем пути и желали отказаться от всего ради выживания. Холодный голос Лилина привлек внимание Танаши. Гневная краска уже сошла с ее лица, оставляя после себя только побелевшее от страха лицо. «Я, сдаюсь», — тихо ответила Танаши, словно приняв свой же собственный ответ. Танаша упала на землю. Ее позвоночник отказал ей, когда она согласилась, и слезы бесконтрольно полились из ее глаз. Но несмотря ни на что, меч метеора оставался приставлен к ее шее. «Принеси клятву. Кроме того, передай мне свой духовный источник», — продолжал требовать Лилин холодным как лед голосом. «Я, Танаша». Нерешительность всплыла в глаза Танаши, но она уже сдалась. Из ее лба вылетела нить духовного источника и приземлилась на ладонь Лилина. В духовном источнике заключался жизненный путь мага. Если бы маг не отдавал его добровольно, то никто не смог бы изъять его. На центральном континенте имелись очень строгие правила, ограничивающие доминирование одного человека над другим. Конечно же, это никак не мешало людям, обладающим влиянием и властью, тайно осуществлять подобные сделки, но все это делалось в тайне. Эти ограничения не являлись проблемой для Лилина, поскольку он не планировал, чтобы Танаша виделась с другими магами. «Господин!» — Танаша громко выкрикнула и поднялась. Она напоминала собой сломанную марионетку, словно потеряла свою душу. «Оказавшись в запретных землях, ты, несомненно, должна обладать темным прошлым. Но не волнуйся, я не буду заставлять тебя делать что-либо позорное для достоинства мага. Вместо этого я могу предоставить тебе надежду. Надежду на месть». Лилин завораживающим тоном давал обещание Танаши, а ее глаза немного засветились, когда до ее ушей донеслось слово «месть». Через простое слово на нее нахлынули воспоминания яростного гнева. «Верно, месть». Лилин приблизился к Танаше и прошептал: «Обещаю, что когда я стану достаточно силен, я отомщу за тебя и не буду беспокоиться о последствиях и возмездии. Я помогу тебе осуществить твое желание. Но до тех пор, пока ты будешь преданно служить мне, я не пытаюсь опекать тебя. Видишь ли, я достиг паровой стадии менее чем за 100 лет. Более того, я не столкнусь с проблемой продвижения к магу утренней звезды из-за моей родословной гигантской кимоинской змеи. В глубине души Лиилин знал, что с помощью его метода Танаша станет его послушной марионеткой. Чтобы доить ее, Лиилину требовалось разжечь ее боевой дух и наполнить ее надеждой. И вместо пустых обещаний он обещал ей улучшить свои навыки минимум до ее уровня, доказав ей свои способности отомстить за нее. 100 лет и паровая стадия. Танаша с нескрываемым удивлением смотрела на Лиилина. 100-летний маг несомненно являлся долгожителем в глазах простых людей, но для магов, особенно тех, кто достиг 3-го ранга и выше, такой возраст даже не считался сроком для полового созревания. Лиилин, который обладал как талантом, так и родословной гигантской кимоинской змеей, а также статусом в клане Ураборос, не упускал из виду многих возможностей. Все указывало на то, что у него имелись высокие шансы стать магом утренней звезды. Даже тот, кто сможет сбежать от мага 3-го ранга на кристальной стадии, просто раскрошится перед ужасающей мощью мага утренней звезды. «Я нахожусь на твоей стороне и последую за тобой, мастер. Я, Танаша, стану вашим самым верным слугой до тех пор, пока вы гарантируете мне отмщение». Танаша опустилась на колени и, сжав зубы, выговорила клятву, но на этот раз с большей охотой. Хотя это и было всего лишь обещание без соглашения, что может пленить ее, как не некоторая сделка. «Ха-ха», — хохотал Лиилин. Переманив Танашу на свою сторону, Лиилин обзавелся сильной поддержкой, учитывая, что ее собственная сила была выше его собственной. Кроме того, она будет скрываться от общественности, поскольку она будет помогать ему втайне ото всех. В этом заключался план Лиилина – собрать как можно больше подпольной силы, ради исключения каких-либо неожиданных ситуаций. «Возьми это зелье и восстанавливайся». Лиилин вновь проявил щедрость к Танаше и протянул ей 3 склянки различного цвета. Высокоуровневое исцеляющее зелье. Высокоуровневое зелье восстановления духовной силы. Святое зелье регенерации. На лице Танаши всплыло удивление, когда она опознала содержание 3 зелий. Помимо их заоблачной цены, эти зелья широко использовались крупными организациями как военные резервы, и их нельзя было купить за обычные деньги. Особенно это относилось к святому зелью регенерации, которое могло без каких-либо побочных эффектов простимулировать и отрастить новые конечности, которые не сильно-то и отличались от первоначальных. Такое зелье Танаша никогда не употребляла. «Спасибо вам, господин». Танаша поклонилась и вздохнула с облегчением. «Не говори ничего об этом, я просто хочу тебя подлатать», усмехнувшись, ответил Лиилин. Разумеется, глаза Танаши расширились от его прямого ответа. Она находилась под сильным впечатлением от Лиилина. Она допускала мысль о достижении паровой стадии за период в 100 лет, но никак не ожидала, что помимо своей магической силы, Лиилин сумел еще и стать грандмастером зельеварения. Перед ней стоял гений, который мог считаться выдающимся даже по меркам центрального континента. Намеки на надежды наполнили глаза Танаши, когда она теперь смотрела на Лиилина. В то же время, в скрытой области Ной смотрел на свое бесцветное блюдо. На белом фарфоре лежало кровавое запеченное блюдо, от которого поднимался странный пар. Хлоп. Ной прикрыл ладонью свой рот, сопротивляясь рвотным позывам. Перед его глазами сидел шаман варварских магов с разрезанным животом, из которого вытекала желтая жидкость. Через разрез он даже мог мельком увидеть некоторые кости. «Дядя, я больше не могу», — прокричал сквозь пальцы Ной. Робин также не выглядел особо хорошо, на его теле отсутствовали большие куски плоти, а сам он покрывался большим количеством травм. Ходили слухи, что в этом месте доминируют обжоры, но нас будут атаковать, если мы перестанем принимать участие. Мы должны идти вперед, нас точно ждет успех, если он первым потерпит неудачу. Робин упорно сидел и проявлял свои лучшие способности, в то время как руки Ноя дрожа подбирали столовые приборы. В конечном счете он снова их положил. Вся еда на столе создавалась пороком обжорства, а все заклинания были бесполезны. Только их собственное упорство могло помочь им противостоять банкету. Динь-динь-дон. Издалека раздался мелодичный звон, но троице казалось, словно звон исходил прямо из глубин ада. Глава 433. Спасение. Ной сделал несколько попыток, пытаясь поднять вилку и нож, но сдавшись на полпути, на его лице всплыло страдальческое выражение. Он с грохотом упал на обеденный стол и крепко сжал зубы. Точно так же Робин испытывал мучения, когда терпел тошноту и проглатывал очередной кровавый кусок мяса. Через 30 секунд колокольный звон начал утихать. Кача, казалось, словно из ниоткуда возник невидимый рот и укусил Ноя. В этот момент Ной истошно закричал. Большая часть плоти его головы с правой стороны пропала, а его ухо просто исчезло. Со стороны, через кожу стали видны его белые зубы. Ужасающее зрелище. Внезапно полыхнула полоска света. Окровавленное ухо, все еще бессознательно дергающееся, появилось вместе с темной фигурой. После нескольких раундов Робин и Ной побледнели и теперь выглядели как трупы. Однако шаман варварских медведей, похоже, наконец, достиг своих пределов и рухнул на стол. Жужжание. Словно по какому-то сигналу, тело шамана перенесли на последний пустующий стул, а темные силуэты тут же набросились на него. А-а-а. Шаман не переставая кричал. Вскоре, его мех и кожа начали исчезать по частям, а после уже и его плоть, внутренние органы и даже кости. Ха. Шаман варварских медведей на кристальной стадии больше не мог сопротивляться и исчезал на глазах. Во время всего процесса шаман находился в сознании, судя по выражению его глаз. Когда темные силуэты поглотили шамана, то многие из них рассеялись и исчезали в воздухе один за другим. В то же самое время Ной ощутил как сильное сковывающее ощущение, которое он испытывал с тех пор, как оказался в этой комнате, начало затухать. Наконец-то закончилось. Вздохнул Ной и, упав на четвереньки на землю, его начало рвать до такой степени, что из его желудка извергалась желчь. «Я клянусь, что не буду ничего есть как минимум в течение 3 месяцев». Несмотря на свое горькое выражение, телесные раны Ноя быстро заживали. Тем не менее пламенный взгляд Робина фиксировался на определенной области пустоты. Судя по его ощущениям, сюда прибыла какая-то сущность. «Какую награду вы желаете?» Необъяснимый голос внезапно возник в сердцах двух мужчин. «Я хочу», — начал Робин. Его голос был хриплым, но, тем не менее, он неудержимо волновался. В этот момент Лилин вышел из экологического сада вместе с Танашей. Они снова оказались в иллюзорном коридоре. «Господин, мы сможем выйти отсюда, преодолев еще 3 пространственных отметки, состояние Танаши сильно улучшилось. Даже правая рука уже начала отрастать после выпитого ею зелья». «Да», — кивнул Лилин. «Когда мы выйдем, ты на некоторое время останешься в запретных землях. Жди возможности выбраться и присоединиться ко мне. В вашей организации имеются какие-либо ограничения?» «Нет, я одна из лидеров Альянса изгнанников, но я не соглашалась ни на какой контракт по связыванию души», — тут же ответила Танаша. «Нет ничего удивительного в этом, учитывая ее силу кристальной стадии». «Хорошо», — кивнул Лилин. Он хотел что-то сказать, как вдруг его выражение лица резко изменилось, а он перевел взгляд на Танашу. Танаша поняла намек. Она кивнула и исчезла подобно волнистой воде. Основываясь на показаниях Ичипа, впереди них внезапно появились энергетические колебания. Поскольку Танаша являлась его тайной сторонницей, она не могла так просто показываться перед глазами других магов. Лилин улыбнулся Танаше, скрывающейся за водной стеной, а сам скрылся за углом. Затем он увидел лежащего на земле чернокнижника в черных одеждах. Под ним растекалась лужа черной крови. Лилин хорошо знал этого чернокнижника. Он был одним из людей, приведенных Кешей. Его звали Аркус. «Аркус, проснись». Лилин перевернул Аркуса и тут же увидел несколько ран на его груди, из которых непрекращающимся потоком вытекала кровь. «Проклятая сила». Выражение лица Лилина тут же изменилось, когда он ощутил ужасную силу от длинных и узких порезов. Как маг, Лилин много знал о проклятиях, особенно о тех, о которых прочел в книге о великом змее, оставленной великим магом Серхальмом. Они очень вдохновляли его, а сам он даже создал несколько новых. Эти знания сильно помогли ему, когда он путешествовал по южному побережью. Однако, чем глубже он узнавал об этой силе, тем больше осознавал о странностях и трудности справиться с подобной силой. В частности, проклятия с древних времен обладали такой странной силой, с которой Лилин даже сейчас не хотел сталкиваться. Как оказалось, в замке Зыбучих Песков имелась формация, основанная на проклятой силе, а эта сила, скорее всего, нацелилась на Кешу и ее группу. После осмотра бессознательного Аркуса, чье лицо уже начало покрываться проклятыми метками, Лилин улыбнулся и произнес: «Сегодня твой счастливый день», и достал из своего межпространственного мешка зеленую пробирку, наполненную зеленой жидкостью. Лилин капнул этой жидкостью на раны Аркуса. Шипение. Зеленая жидкость сразу же начала трансформироваться и превращаться в множество маленьких зеленых червей, заползающих и наполняющих собой раны Аркуса. Зрелище представлялось довольно отвратительным. После этого, многочисленные зеленые черви нацелились на проклятые отметки его лица и поползли в их сторону. Они постепенно поглощали в себя темную силу проклятия, словно питались ею. По прошествии некоторого времени, темные отметки на лице Аркуса исчезли, и он открыл глаза. «Господин Лилин, спасибо, что спасли меня». Аркус тут же осознал произошедшее. Он изо всех сил старался поклониться, но Лилин остановил его. «Что случилось с сестрой Кеши и остальными?» — спокойно спросил Лилин. «Да, когда мы вошли в замок Зыбучих Песков, нас тут же атаковали». Аркус округлил глаза и с некоторым испугом выговорил эти слова своими высушенными губами. «На нас напало чудовище в человеческой форме. Мало того, что на него не действовали никакие заклинания и физические атаки, раны, нанесенные его ножницами, никак не исцелялись. Монстр также обладает пугающей способностью, он погружался в пустоту и полностью восстанавливался от полученных ран. Господин, пожалуйста, спасите мою госпожу», — искренне умолял Аркус. «Не волнуйся, мы все принадлежим одной организации чернокнижников, а Кеша также и моя сестра. Я не оставлю ее в беде. Вместо этого, тебе, я в порядке, я могу самостоятельно идти». Аркус точно знал, что если он пойдет с Лилином, то станет для него обузой, поэтому он тут же принял разумное решение. «Хорошо, мы уже почти у выхода, тебе только стоит сбежать от магов снаружи и как можно скорее покинуть это измерение». Лилин кивнул и наблюдал, как Аркус, хромая, пропадает за углом. «Господин, вы собираетесь пойти и спасти их?» Водная волна пронеслась мимо Итанаша, все это время скрывающаяся неподалеку, снова явила себя. «Да», — кивнул Лилин. «Кеша хорошо относилась к нему, а они уже сильно сблизились. Он должен был спасти ее». Конечно, просканировав тело Аркуса, Лилин уже подготовился встречать проклятого монстра. Если все было так, как он думал, то у него не имелось причин не спасать их, раз он уже оказался здесь. «Тебе больше не стоит беспокоиться об этом деле, ты можешь уйти», — приказал Лилин Танаше. Затем он вручил ей большой черный ящик. «Ты должна тщательно охранять содержимое этого ящика. Не открывай его и верни его обратно, когда мы встретимся». «Да, господин», — поклонилась Танаша. Получив коробку от Лилина, на ее руках вспыхнул яркий свет, а коробка исчезла. Хотя пространственные артефакты крайне редко встречались на южном побережье, но в сумеречной зоне и центральном континенте такие предметы встречались довольно часто. Танаша уже давно продвинулась до кристальной стадии. Когда она захотела приобрести пространственный артефакт, то ей не потребовалось много усилий для этого. Понаблюдав за уходящей фигурой Танаши, Лилин развернулся и побежал в противоположном направлении, скрываясь в коридоре. Хух, Кеша скрывалась за большим книжным шкафом, а ее грудь вздымалась от тяжелого дыхания. Что случилось? Неужели ловушка сработала? Она спрашивала у зеленокожего варварского мага. У Кеши и зеленокожего мага имелись длинные и узкие порезы по всему телу. Над этими ранами кружил черный газ. Эти два мага уже полностью истощили свою энергию и сейчас едва стояли на ногах. «Туманный лабиринт может задержать его в лучшем случае на 3 минуты», — с горечью произнес зеленокожий варварский маг. «Черт, этого времени недостаточно, чтобы мы смогли восстановиться, я даже не говорю о том, чтобы выбраться в иллюзорный коридор», — с отчаянием в голосе констатировала Кеша. Преследуемая мужчиной в черных одеждах, особенно получив такие травмы, она просто не могла войти в иллюзорный коридор, который напрочь отказывался переносить проклятого человека вроде нее. Она фактически оказалась живьем заперта в ловушке. Но сейчас оба мага уже достигли своего предела, а у них не осталось сил сопротивляться. «Никогда не подумала бы, что умру здесь, рядом с зеленокожим карликом», — слегка вздохнула Кеша. «Женщина, что ты сказала?» Услышав последнюю фразу Кеши, зеленокожий варварский маг тут же встал и указал своим посохом прямо в нос Кеши. «Если бы вы, кучка людей, не вторглись на наши земли и не поубивали многих членов наших кланов, мы бы не преследовали вас, а значит, не столкнулись бы с этим монстром. Ты...» Кеша хотела поспорить с ним, но выражение ее лица тут же изменилось. Она и зеленокожий варварский маг тут же отскочили в сторону в противоположных направлениях. Кача, блестящий серебристо-белый предмет тут же прорезал стенку, а весь книжный шкаф разделился на 2 половинки. Позади него оказался мужчина в черном плаще, руки которого выглядели как ножницы,